9 мая была сдача корпуса номер 3 университета имени Ким Ир Сена в эксплуатацию. На церемонии присутствовали заведующий отделом ЦК Трудовой партии Кореи Чэ Дон Мён, соответствующие работники, руководящие работники, педагогические и студенческие составы университета. Выступил с докладом ректор университета и министр высшего образования Тэ Хён Чол. Затем были выступления. Докладчик и выступавшие высказали решимость сделать университет имени Ким Ир Сена революционным учебным заведением великих вождей, которое пестует сильных неизменными идеями и волей, а также первоклассным университетом мира, идущим в авангарде построения могучего социалистического государства. После церемонии ее участники осмотрели корпус и посетили лекцию студентов.